Стесси сравнила данные. Они почти точно совпадали с координатами, которые ей выдал прибор Драгобича. «Размеры крейсера?» — тихо спросила королева и затаила дыхание в ожидании ответа. «Где-то в районе 300 метров». «Ай да Блад!» — мысленно ахнула девица. «Да у тебя козырь в рукаве, и козырь неплохой. А ты не так-то прост. Впрочем, это понятно. Чтобы императорский корабль да не имел сюрпризов. Что же ты тут вынюхиваешь на своем каботажном крейсере, дрожащий Питер? Неужто тоже лягву? И ведь выследил, опередил, сумел обойти меня, но ничего, я тоже не лыком шита». Стесси улыбнулась своим мыслям. «Без моего приказа ничего не предпринимать», — приказала она Греву. «Сидеть под зеркалами и не высовываться». «А если крейсер нас обнаружит и нападет?» — растерялся Греф. «В бой не вступать. В крайнем случае выставляй защитные поля и уходи в подпространство». «Что?» Такого приказа он еще не получал. «Уходить от боя? Трусливо бежать от одного жалкого крейсера, когда в его распоряжении целая армада? То, что находится на этом корабле, дороже ваших жизней», — жестко сказала Стесси, прочитав мысли адмирала по его окаменевшему лицу. «Так это тот самый каботажник?» — изумился адмирал. «Исполнять». Не вдаваясь в подробности, приказала Стесси и отключила связь. «Есть!» — из лаборатории вышел осунувшийся Драгобич с какой-то дикой конструкцией в руках. «Это к движку надо пришлепнуть. Большой корабль не потянет, а бот средних размеров или яхту запросто». «Уверен?» — спросил Сплинтер, с сомнением глядя на заковыристый прибор. Надо сказать, он не внушал доверия, так как кое-какие детали были прикручены проволокой, кое-какие просто примотаны друг к другу изолентой. — Уверен. — Сам сможешь установить его на движок? — спросила Стесси. — Да запросто. — Тогда чего стоим? Бегом на мой корабль. Космическая яхта Стесси оторвалась от бетонной площадки и, плавно набирая скорость, взмыла в воздух. Драгобич с метаморфами наблюдали за ее взлетом с крыши института. Корабль вскоре превратился в маленькую точку и скрылся в облаках. Однако изобретатель продолжал наблюдать за его перемещением по своему прибору. «Хорошо идет. Еще пара минут, и можно будет делать прыжок. Не, через минуту. Ух, какую скорость развила! И куда из юбки рвется, несется, словно на пожар!» «Под юбкой у нее пожар!» — хмуро буркнул Шреддер, получил тычок в бок от Сплинтера, опомнился и сердито зарычал на изобретателя. «Куда и зачем летит госпожа, тебе знать не обязательно!» «Так интересно же!» — шмыгнул носом Драгобич. «Неспокойно что-то на душе!» — тяжко вздохнул Сплинтер. «Зря мы ее одну отпустили. Да еще с этим диким агрегатом. Он точно яхту в 20 раз быстрее до цели донесет?» «Но если сразу не рванет, то обязательно». «Что?» — завопили метаморфы. «В принципе, сразу не должен», — почесал затылок Драгобич. «Я его надежно прикрутил». «Убью!» — взбеленился Сплинтер. «Отчего вы от меня хотите за такой срок?» — возмутился юноша. «Я же его на коленке собирал. Чего пристали?» «Я тебя сейчас лично своими руками!» — затрясся Шреддер. «Да чего вы дергаетесь? Проволока крепкая, пару встрясок выдержит. О, ушла под пространство. Практически без всплеска ушла, как я и предполагал. Работает хреновина». И доморощенный гений заплясал от радости. Секьюрити Стесси переглянулись, посмотрели на скачущего козликом по крыше изобретателя, подхватили его под белые ручки и потащили обратно в лабораторию. «Эй, куда вы меня тащите?» — возмутился юный гений. «На работу. Немедленно ставь свои движковые примочки на поток. И первые экземпляры нам. И что примочки надежные. Не на проволочках были». «Алиса, да это же зоологический рай!» Профессор готов был прыгать от восторга. «Да, в этих кустиках наверняка прорва зверушек прячется», — азартно потерла ладошки Лепесткова. «Нифига себе кустики!» Блат круглыми глазами смотрел на экраны внешнего обзора. «Наши секвойи отдыхают». «Наши?» — насторожился Фиолетовый. «Ваши!» — отмахнулся Блат. Оговорился малость. «Нет, вы только посмотрите! Они под 600 метров высотой. Наш каботажник...» «Крейсер!» — меланхолично поправил его штурман. «В этих джунглях просто утонул!» Не обращая внимания на брюзжание Фиолетового, закончил фразу Блат. Штурман до сих пор был в шоке. Легкость, с которой каботажник превратился в грозное боевое судно, сразила его наповал. «Нола, доложи обстановку», — распорядился Пит. «Сила притяжения у поверхности планеты в районе 0,7G. Атмосфера земного типа», — затараторила гнома. «Температура плюс 26 по Цельсию. Плотность воздуха на уровне моря 1,1 кило на квадрат. Состав атмосферы в процентах. Азот 71,1, кислород 26,4. «Нола!» — болезненно сморщился капитан. «Кончай дурью мается. Дышать-то можно или нет?» Алиса захихикала. «Капитан, чему вас во дворце учили?» «Нерадивых слуг на императорской конюшне сечь», — огрызнулся Блат. «Особенно я там люблю пороть служанок. Самых непокорных туда тащу и вожжами по голой попе». Профессор был на стороже, а потому успел сцапать дочку, прежде чем она рванула в атаку. «Одно удовольствие на вас смотреть», — зацокала призрачным язычком Нола. «Я все еще жду ответа», — рыкнул на нее Блат. «Содержание кислорода чуть-чуть завышенное, но дышать можно», — успокоила его гнома. «Однако, если вы хотите прогуляться на свежем воздухе без скафандра, то извольте пройти в медсанблок». «Зачем?» — насторожился капитан. «Планета не изучена, ее даже в реестре нет, а потому тут могут быть и неизвестные вирусы, которые представляют смертельную опасность для Homo sapiens. Требуется биоблокада». «А почему перед посадкой на Селесту или Блуд нам эту блокаду не делали?» — нахмурился Питер. «Эти планеты полностью адаптированы под человека, а потому биоблокада там не нужна», — доложила гнома. «Биоблокада», — пробормотал Блат. «Стандартный комплекс прививок», — на всякий случай пояснила Нола. «Это нам что, уколы делать будут?» — расстроился капитан. «Ага, медицинский дроид со всего разомаху в голую попу», — злорадно сказала Нола. «Капитан!» — обрадовалась Лепесткова. «Да ты никак уколов боишься!» «Я не боюсь!» — надулся Блат. «Я их не уважаю. С детства. Чего ухмыляешься? Фобия у меня такая. Должны же у вашего капитана быть хоть какие-нибудь недостатки. Ладно, пошли в санблок. Самое смелое вперед!» «А ты, капитан?» — глаза Алисы смеялись. «Я буду прикрывать тылы. Биоблокада — дело серьезное. Никогда не знаешь, откуда вирус нападет». Экипаж Арабеллы с пассажирами повалили в санитарный блок, сдержанно хихикая на ходу. Забавная фобия капитана почти всех развеселила. Только Фиолетовый молчал. В голове его опять крутились нехорошие мысли. «Странный капитан преподнес ему очередной сюрприз. Он что, придуривается или всерьез не знает, что перед высадкой на неизвестную планету с активной биосферой комплекс прививок обязателен для всех?